Комиссар, порождение войны. В гражданской войне всякая победа есть поражение. Лукан, глава 1. Старший следователь Петрочка Александра Гинзбург, июль 1918 года. Саша, где мои очки? Здесь, Моисей Соломонович, под этим протоколом допроса. Саша осторожно, стараясь не касаться стекол, взяла очки и протянула их своему начальнику. Вы за этим меня вызывали? Да, нет, не только. Сядь, не мельтеши. Председатель Петроградской чрезвычайной комиссии Моисей Соломонович Урицкий надел очки и посмотрел на молодую женщину, которую недавно назначил своей помощницей. «Саша, ты о чем-то хочешь спросить?» «Да, Моисей Соломонович. Что в итоге с юнкерами из артиллерийского училища?» «Расстреливаем», — раздосадованно ответил Урицкий, резко откинулся в кресле и потер виски. Он всегда так делал в моменты крайнего раздражения. «Я спорил, убеждал, но все бесполезно». Коллегия вынесла решение. За ними же преступлений против советской власти нет, разговоры одни. Доказано, что заговор был. Идет война, мы не имеем права оставлять врагов у себя в тылу. Но я не жаловаться на течение исторического процесса тебя вызвал. Сегодня, глядишь, тебе никого расстреливать не придется. Вот этого гражданина проверь. Саша бегло просмотрела личное дело, протянутое ей Юрицким. Щербатов Андрей Евгеньевич, артиллерийский капитан. 32 года, из мелких дворян, то есть карьеру выстроил сам, без протекций, блестящее образование, послужной список впечатляет, Юго-Западный фронт от Галиции до Брусиловского прорыва, награды, ранения, командир батареи, тут отмечено, повестка ему была на сегодня, он не явился, квартирную хозяйку прислал, говорит, тиф у него, ты проверь, правда ли там тиф, действительно ли он тот, кем представляется, настроения какие. Есть ли связи в контрреволюционных кругах? И если все хорошо, вербуй в Красную армию. Как согласиться, вызывая ему транспорт из военного госпиталя? Пусть сразу идет в военкомат, когда поправится. Саша кивнула. Эта работа была ей привычна. Многие вернувшиеся с фронта офицеры поступали на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию, не от большой любви к советской власти, а потому, что кроме войны ничего в жизни не умели. Саша же умела убеждать их в том, что Красная Армия сражается за интересы России в конечном итоге, и любила эту часть своей работы. А вот вести расстрельные дела Саша не любила. Знала, что кто-то должен защищать юную революцию, но все равно не любила. Саша год пробыла вольнослушателем философского факультета и мечтала продолжать образование, а после перейти на преподавательскую работу, учиться и учить других жить в обществе, построенном на равенстве и социальной справедливости, создавать будущее, в котором люди не будут больше отчуждены от своего труда и друг от друга. Становиться чекистом Саша не собиралась. Когда началась война, хотела пойти на фронт в должности комиссара, чтобы вдохновлять людей сражаться за лучшее будущее для всех. Но Моисей Соломонович попросил помочь ему в Петрочк, и отказать учителю и другу она не смогла. «Одна не ходи только», — предупредил Моисей Соломонович. «Возьми конвой, а лучше машину». «Да ну», — отмахнулась Саша, глянув на адрес. «Екатерининский канал тут рядом. Пройдусь. Это ж совсем другое впечатление, когда с конвоем приходишь. Надо поговорить, установить контакт, а не запугать человека. Да и зачем тащить людей к тифозному? Я-то заговоренная, зараза к заразе не липнет». «Заговоренная она», — хмыкнул Урицкий. «Бросай ты этот свой месмеризм. Или что там у тебя? Дикая смесь народных суеверий и салонных фокусов. Материалистка, а туда же, месмеризм материализму не противоречит», — горячо возразила Саша. «Гипноз — научный метод. Введением в транс можно лечить некоторые болезни и даже удержать человека на грани смерти, вернуть его к жизни. Твоя работа иначе связана с гранью между жизнью и смертью», — Моисей Соломонович покачал головой. «И, Саша, от офицера этого сразу на квартиру иди, ложись спать. Сюда не возвращайся сегодня. Никаких возражений, это приказ. Но у меня же ладно, как скажете, Моисей Соломонович». Саша глянула на наручные часы, к которым еще не успела привыкнуть. Их подарил ей Урицкий неделю назад, в день ее 25-летия. Часы назывались «Танк», потому что форма прямоугольного корпуса повторяла очертания танка. Знаменитого Картье вдохновили на их создание неостановимые машины смерти. «Ты всегда должна чувствовать время», — сказал тогда Урицкий, защелкивая клипсу у нее на запястье. Саша улыбнулась. Она занимала ответственную должность и изо всех сил старалась выглядеть старше и серьезнее. Под горло застегивала гимнастерку, длинные волосы собирала в тугой узел. Даже самые заядлые антисемиты узнавали в ней еврейку только после того, как слышали фамилию. У Саши было заурядное, но выразительное лицо, чуть тяжеловатая нижняя челюсть, упрямо выступающий подбородок, внимательные серые глаза. Чтобы казаться красивой или просто хорошенькой, ей недоставало изящества, но в чертах сквозили энергия и сила воли, которые притягивали взгляд. «Этот город сходит с ума», – медленно сказал Моисей Соломонович, – «бандитизм, контрреволюция, пьяные матросы скверно, что ты ходишь по нему совсем одна, ты не боишься ничего?» «Я очень всего боюсь», – серьезно ответила Саша, – «но город не должен этого знать, город должен бояться меня, а не я, его, ведь вы тоже ходите без охраны, Моисей Соломонович». «Как бы чего ни случилось, брось, Сашенька, кому нужен старый еврей?» – засмеялся Урицкий. Саша задержалась на несколько минут, чтоб навести порядок на рабочем столе, смахнула в урну использованную промокательную бумагу, долила чернил в чернильницу, быстро просмотрела документы и выложила наверх важные. Она делала это каждый день. «Все будет хорошо, Саша», – сказал Моисей Соломонович. «Скоро война закончится, и ты сможешь наконец строить то будущее, ради которого все теперь делается. Мы, Моисей Соломонович», торопливо поправила его Саша, «мы будем строить. Вот, ваши сердечные капли я сюда поставила. 10 на стакан воды, помните, если опять забудете принять, больше меня домой даже не пробуйте отправлять. Буду оставаться и следить. Я запомнила, сколько сейчас жидкости в пузырьке, и если пропустите прием, буду знать. Я все же чекист. Ты бы на врагов обращала свою бдительность», — улыбнулся Урицкий. «Иди уже, выполняй свой революционный долг, чекист. Удачи тебе с этим Щербатовым». Саша подошла к дверям, замешкалась, обернулась. Хотела сказать что-то еще, что-то важное, но сперва потеряла мысль, а после устыдилась. Она должна помогать Моисею Соломоновичу работать, а не тратить его время на отвлеченные беседы. После не могла себе простить, что больше ничего ему не сказала. Глава 2. Старший следователь Александра Гинзбург. Июль 1918 года. На мосту через Фонтанку толпились матросы, но не банда, просто сборище. Саша прошла сквозь них, не ускоряя шага, и никто даже не окликнул ее. Чуть вздрогнула от звона стекла, верно, кто-то разбил витрину одного из роскошных магазинов. Удивительно, что здесь до сих пор можно найти целую витрину. Нужная квартира в доходном доме на Екатерининском канале располагалась на 4-м этаже. Здесь, наверное, и в лучшие, ну, для кого-то лучшие, времена не было швейцара. А вот лестницу прежде украшал ковер, и выдирали его с мясом. За медные штанги зацепились пучки пестрых нитей. Замка в двери не было, и все же Саша постучала. Если там засада, то с этим все равно ничего особо не сделать. А вот от случайной пули настороженного горожанина стук в дверь может и уберечь. «Я здесь. Входите», — ответил хрипловатый мужской голос. Саша машинально проверила, легко ли выходит из кобуры маузер. Этот жест всегда придавал ей уверенности. Толкнула покрытую облупившейся краской дверь. Осмотрелась. Небольшая пыльная комната. Заставленный рухлядью сервант. Колченогий стул с измятой, но аккуратно сложенной одеждой. Продавленная софа у дальней от окна стены. На софе, слабо приподнявшийся на локтях человек. «У меня тиф. Будьте, пожалуйста, осторожны, не приближайтесь ко мне», — сказал человек. «Болезнь опасная и чрезвычайно заразная. Кто вы, для чего вы здесь?» Саша прошла через комнату, распахнула нечистые оконные створки. «Душно тут у вас, Андрей Евгеньевич», глядя будто бы в окно, краем глаза Саша отследила реакцию лежащего на софе человека. «Имя?» Похоже, его, на чужое имя люди рефлекторно реагируют иначе. «Больным нужен свежий воздух, вы знаете, меня зовут Александра Иосифовна Гинзбург. Я, старший следователь Петрочек, пришла, чтобы поговорить с вами, Андрей Евгеньевич». Щербатов медленно кивнул. «Да, я понимаю, имя мое вы уже знаете, потому представляться кажется излишним. Простите, что не могу подняться на ноги». Щербатов с видимым усилием сел в постели, откинулся на подушку. «Пригласил бы вас сесть, но некуда, я гостей не ожидал». «Не страшно», — ответила Саша. Села прямо на широкий подоконник, подальше от больного, но так, чтоб хорошо его видеть. Средних лет мужчина, широкоплечий и крепкий, болезнь не иссушила его. Почти полностью облысевший, только по вискам и затылку идет венчик волос, недлинная, еще недавно явно аккуратная борода, чуть запущенные усы, широкие низкие скулы, массивный нос, в разрезе глаз есть что-то татарское, отнюдь не красавец, но лицо открытое, располагающее, признаки болезни на лицо, сыпь испарина, неровное дыхание, такое не подделаешь. Комнату постепенно наполнял сырой петроградский воздух. Саша привычно улыбнулась. «Всегда улыбайся людям», – учил Моисей Соломонович. «Я понимаю, что вряд ли вы хотите сейчас разговаривать, тем более со мной. Но если вы немного подумаете, то поймете, что эта беседа и в ваших интересах тоже. Расскажите о себе, в свободной форме, и я должна посмотреть на ваши документы. Паспорт и офицерская книжка на столе». «Возьмите», Щербатов поколебался немного, «не думаю, что я обязан отчитываться перед вашим ведомством, но скрывать мне нечего, да и нет ничего особенного в моей биографии. Родился здесь, в Петербурге. Отец мой, дед и прадед служили Отечеству, так что и мой жизненный путь был предопределен. Окончил физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, затем Николаевскую академию Генштаба, поступил в действующую армию». Саша слушала, сверяясь с документами и досье. Ее больше интересовало сейчас не что Щербатов говорил, а как. Она нередко беседовала с военными, и многие из них не могли скрыть, что необходимость разговаривать с ней, большевичкой, еврейкой, бабой наконец, оскорбляет их. Они раздражались, возмущались, отмалчивались. Щербатов же говорил спокойно и серьезно, будто бы видел в ней равную. Видимо, не в его обыкновении тратить силы на беспомощную злобу. Тем более, что сил у него действительно оставалось немного. Стакан у постели больного был пуст. Саша осторожно подошла и наполнила его водой из своей фляжки. Достать чистую воду в Петрограде стало не так уж просто в эти дни. Щербатов слабо улыбнулся. Вместе с водой принял лекарство из стоящего у постели пузырька. «Аспирин», — пояснил он, — «от лихорадки». «Надо же», — отметила про себя Саша, — «лекарство есть у него. И наволочка не настолько несвежая, как была бы, если б ее не меняли с начала болезни. Кто-то явно ухаживает за ним, пусть и не часто. Я могу оставить открытым окно», — сказала Саша, — «чтоб вы могли видеть небо. Весьма любезно с вашей стороны. Ладно, переходите уже к своим вопросам. Я отвечу. Зачем вы прибыли в Петроград?» — спросила Саша. «Думал найти родных, сослуживцев, друзей. Нашел только сыпной тиф, как видите. Что вы намерены делать в будущем? Затруднительно планировать будущее в моем положении. Я, конечно, понимаю, к чему вы клоните, Александра Иосифовна. Вы хотите, чтоб я поступил на службу в вашу Красную Армию?» Саша кивнула. Щербатов был честен с ней, и она тоже не видела смысла в экивоках. «Но какой толк говорить об этом теперь?» — продолжил Щербатов. «Зачем Красной Армии, да и какой бы то ни было армии, умирающей? Затем, что вам вовсе не обязательно умирать», — ответила Саша. «Вы не обратились в городскую больницу, и правильно, там бы вам ничем не помогли, но УРКА — свой сыпно-тифозный госпиталь, в нем есть врачи, есть медикаменты, тиф, не приговор, многие выздоравливают. Вот только чтоб попасть в госпиталь УРКА, нужно быть частью УРКА. Мне хватит вашего слова, чтоб вызвать сюда санитарный транспорт». «Скверно выходит», — подумала Саша. «Она, по сути, дает ему выбор, Красная Армия или смерть. Но ведь не она виновата, что он болен. А касаемо жалкого состояния городских больниц, да, многие сказали бы, что это в том числе и ее вина как большевички». В глубине души Саша знала, что здесь есть доля правды. Большевики власть взяли, а разруху победить не могут. Но теперь уже нет выбора, кроме как скорее закончить войну, что подстроить все заново, и больницы для всех в том числе, а пока многим и многими приходилось жертвовать. «Я хотел бы задать вам вопрос», — сказал вдруг Щербатов. «Да, пожалуйста, Александра Иосифовна, скажите, почему вы, лично вы, воюете?» Саша глянула на Щербатова с искренним любопытством. Люди в его, да и не только в его положении, редко интересуются чем-то, помимо самих себя. Он, конечно, заслуживал самого искреннего ответа. Саша села на пол по-турецки. Теперь ее глаза находились на одном уровне с глазами ее собеседника. «О, это просто. За свободу. Капитализм – система, в которой не свободен никто. Работаешь ты по 10 часов в сутки, чтоб оплатить койку в туберкулезном подвале, или понукаешь других к такой работе на благо хозяина, или даже пользуешься плодами чужого труда, ты ничего не можешь поменять. Имеет значение потребление, а не созидание. Но разве мы должны жить ради того, чтобы другие могли потреблять плоды нашего труда, или чтобы потреблять плоды чужого труда самим? Вся свобода сводится к тому, чтобы пытаться по головам других людей залезть повыше в этой цепочке. В этом вынужденном, отчужденном труде мы не утверждаем себя, а отрицаем. Не жизнь, а непрерывное принесение себя в жертву. И ради чего? Чтоб у капиталистов были деньги на роскошь и войны. Но ведь люди могут быть свободны и заниматься творческим трудом на общее благо, для развития всех, а не чтоб одни богатели за счет других. И что же, вы услышали это все от кого-нибудь и пошли за это воевать? Я сама читала и думала. Но, если честно, я никогда не выбирала, воевать мне или нет. Война пришла ко мне 12 лет назад. Белосток, 906 год. Погром. В мой дом ворвались, мою семью убили. Никто не ответил за это. С тех пор я на войне. На войне с русским народом. Не повторяйте эти черносотенные глупости, поморщилась Саша. Белосток, там в большей степени польский народ, если это вдруг почему-то важно. Русский народ, еврейский, какой угодно, нет разницы. Дело не в народах, а в порочной системе общественных отношений. В системе, которая лишает целые нации или классы права на человеческое достоинство. Но ведь человека нельзя лишить человеческого достоинства никакими действиями извне, возразил Щербатов. Он уже почти сидел в постели и вообще начал выглядеть более живым. Возможно, его лекарство подействовало. Но скорее это был лихорадочный подъем перед наступлением кризиса. Человеческое достоинство заключено внутри человека. Никто не способен его отнять. Оно есть тогда, когда человек находится на своем месте и выполняет свой долг. То, что я вижу здесь, Щербатов кивнул куда-то в сторону Екатерининского канала за окном, я вижу множество людей, которые свой долг позабыли, потеряли свое место в жизни. Солдатские комитеты дезорганизовали армию, и фронты захлебнулись один за другим в солдатской же крови. В итоге позорный Брестский мир, потеря всего, за что мы воевали 4 года. Но ведь вы демобилизовались только в марте. Значит, вы смогли продолжать командовать своими людьми и после демократизации армии, командовать сложно это так назвать. Моя батарея сохранила боеспособность. Ни братаний с врагом не было у нас, ни расправ над офицерами. Но это не моя заслуга. С нами стоял пехотный батальон, штабс-капитан Федор Князев им командовал. Сам из крестьян, начал войну солдатом. Возглавил солдатский комитет и сумел удержать от сползания в хаос и свой батальон, и сопряженные с ним подразделения. Когда мы получали команду идти в атаку, мы шли в атаку. Но что толку, когда соседняя часть может просто общим голосованием решить не вступать в бой? Надо же, поразилась Саша, Щербатов спокойно и с достоинством говорит, что сам не справлялся с ситуацией, и признает заслуги другого человека. 9 из 10 людей на его месте сочинили бы историю, в которой выглядели бы лучше. Причем не для собеседника сочинили бы, для самих себя в первую очередь. Здесь, в Петрограде, то же, что и на фронте, продолжал Щербатов. Грабежи, мародерство, повальное пьянство. Рабочие и матросы ведут себя как скот. Это и есть та свобода, за которую вы сражаетесь. Люди ведут себя как скот, ответила Саша, потому что с ними много веков обращались как со скотом, потому что их не научили быть людьми, потому что люди вашего круга считают людьми только себя. Нам потребуются годы кропотливого труда, чтоб объяснить тем, кого вы называете скотом, как это, быть людьми, чтоб научить их быть свободными. Скот нельзя научить быть людьми, Александра Иосифовна, его можно только загнать в стойло, и это именно то, чего вы, большевики, не делаете. По существу вы только поощряете скот оставаться скотом, потому что они люди прежде всего. Но не только поэтому на самом деле, Саша поерзала, пытаясь усесться на грязном полу поудобнее. Хотелось курить, но больному это могло навредить, он и так держался на одном только полемическом запале. Знаете, многим удобно сваливать ответственность за все нынешние бедствия целиком и полностью на большевиков. Но разве большевики стояли за февральскими событиями? Разве большевики устроили так, что Временное правительство стало воевать с собственной армией? Разве большевики повинны в том, что избранные в учредительное собрание эсеры просто-напросто отказались принимать реальность? Поймите, я не снимаю ответственности с себя, я готова от лица своей партии ответить за все. Но я хочу, чтоб вы поняли, старый мир, который так дорог вам, рухнул не потому, что большевики уничтожили его, Он рухнул под собственной тяжестью, из-за неразрешимости раздирающих его противоречий. Вернуться во вчерашний день нельзя, остается только строить будущее из того, что есть сейчас. Но вы ведь хотели этого. Это входило в ваши планы, сказал Щербатов. Силы стремительно покидали его, лихорадочный румянец сошел, дыхание стало хриплым. Он тяжело откинулся на подушку. Осторожно, стараясь не прикасаться к больному, Саша поднесла стакан с водой к его губам. Он выпил, закашлялся, но, задыхаясь, продолжил говорить. «Скажите мне, какое будущее построит толпы опьяневших от крови головорезов под управлением таких идеалистов, как вы? Они же просто перебьют вас, и лично вас в числе первых. Вы так неосмотрительны, вы понимаете это?» Саша вздохнула. «У Щербатова наверняка есть оружие под рукой, и он мог бы при желании ее застрелить, даже в таком состоянии. Вместо этого он упрекает ее в неосмотрительности. Впрочем, какая разница? Человек на пороге смерти, безусловно, заслуживает правды. Правда в том, что я не знаю, Андрей Евгеньевич, какое будущее мы построим. Я не знаю, куда это приведет нас всех, Россию, мир, моих товарищей. Может, к краю на земле, а может, к полному уничтожению. Я не знаю, но знаю, что мое место с ними, с людьми, с теми, кого вы приравниваете к скоту. Моя задача в том, чтобы помогать им стать теми людьми, которыми они должны стать, жить ради этого и, если понадобится, ради этого умереть. Вполне может быть, они же меня и убьют, возможно, и сегодня, вот за этот маузер хотя бы. Вы мужественный человек, вы, кажется, не боитесь смерти, а я ужасно боюсь, но я не вижу для себя другого решения, кроме как быть одной из них, быть с ними, сражаться за них. Потому что если у нас нет того будущего, в котором они научатся быть людьми, значит, у нас нет никакого будущего. И вы, Андрей Евгеньевич, могли бы частью этого будущего стать, изменить его. По меньшей мере, сделать все, зависящее от вас, чтоб его изменить. Зачем я говорю ему это, подумала Саша. Ведь даже если он вдруг согласится вступить в РК, вызывать санитарный транспорт уже поздно. Ее собеседник умирает. Что ж, теперь-то я уже едва ли стану частью хоть какого-то будущего, почти прошептал Щербатов. Даже на расстоянии Саша чувствовала, как нарастает жар в его теле. Потрескавшимися губами он шевелил с трудом, и все же продолжал говорить. Но я бы не захотел делаться частью того будущего, которое строите вы, даже если другого действительно и нет. Во имя каких-то химер вы уничтожите все, ради чего только и стоило жить. Досадно умирать с таким знанием. Я так и не смог послужить отчизне как следует. Не сумел уберечь Россию от вас таких, как вы. И сам многого не успел увидеть, испытать, осознать. Даже семью не завел, все откладывал до окончания войны. И все же, как ни странно это прозвучит, Щербатов слабо улыбнулся. Я благодарен вам за то, что вы пришли. Мне давно уже ни с кем было поговорить. Даже жаль, что я не могу просить вас остаться здесь еще ненадолго. Саша встала, подошла к окну. Должно было уже стемнеть, но белая ночь наполнила Екатерининский канал лишь мутными сумерками. Куцые обрезанные деревца беспомощно тянули прутики к небу. А ведь в Белостоке сейчас зреют сливы, и звезды восходят крупные, как грецкие орехи. Саша приняла решение. Вам вовсе не нужно просить меня остаться. Я просто останусь с вами, безо всяких просьб. Глава 3. Старший следователь Петрочек Александра Гинзбург. Июль 1918 года. Со своим начальником и другом Моисеем Соломоновичем Урицким Саша не могла прийти к согласию только по одному вопросу. Урицкий не одобрял увлечения месмеризмом, хоть и не мог определиться, считать его чересчур опасной и малоизученной практикой или банальным шарлатанством. Саша же сама наблюдала, как месмеристы излечивают больных или, по меньшей мере, облегчают их состояние. Ее, однако, интересовал не медицинский аспект, а возможность воздействия на людей. На допросах она применяла месмерическую сонастройку, чтобы почувствовать состояние подследственного. Иногда удавалось чуть подтолкнуть человека к тому, что он и так был уже готов сделать, помочь переступить через слабеющие запреты. Пока у Саши не получалось гипнозом заставлять людей делать то, чего они на самом деле не хотели. Но она верила, что возможно обрести полную власть над сознанием другого человека, надо только практиковаться. Говорили еще, будто через месмерическую связь можно вернуть умирающего к жизни. Этого Саша никогда не практиковала, но ей давно хотелось проводить опыты на людях, которых она убивала по работе, ей представлялось неэтичным. А вот Щербатов, если она уйдет сейчас, ее работа чекиста была здесь закончена. Он просто умрет в одиночестве. Что плохого выйдет, если она получит наконец тот опыт, о котором мечтала? Заодно, возможно, спасет жизнь этому ненужному революции, но такому интересному человеку. Щербатов нравился Саше, в нем было какое-то благородство, хотя как большевичка она не должна была употреблять это слово в положительном значении. Щербатов пока оставался в сознании, и это явно давалось ему с трудом. Похоже, если он сейчас заснет, то уже не проснется. Саша села на полу изголовья больного, попробовала поймать ритм его поверхностного, лихорадочного дыхания. «Я вижу, вам хуже, Андрей Евгеньевич, и совсем скоро сделается еще хуже. Но это хорошо. Это значит, вы входите в кризис, и быстро входите. Болезнь не успела вас слишком уж измотать. Скоро вам понадобятся все силы, какие у вас есть. Просто для того, чтобы оставаться в сознании. Вы все еще держитесь, и вы сможете держаться дальше. Не засыпайте сейчас. Оставайтесь со мной. Слушайте мой голос. Помните, пока вы слышите мой голос, вы живы». Дыхание удалось синхронизировать. Саша поняла это потому, что у нее участился пульс. Сердце стало биться неровно, по телу прокатилась волна озноба, на спине выступил пот. Но ее задача – не умереть вместе с ним, а вернуть к жизни его. Надо чем-то его зацепить, заставить его слушать ее, превозмогая сон, преодолевая смерть, вызвать у него сильное чувство, которое привяжет его к миру живых. Но какое это может быть чувство? Страх? Трудно. Капитан наш не из робких. А если передавить, так просто отдаст Богу душу, и в чем тогда смысл? Сострадание может сработать. Контрразведчица, не способная работать под деву в беде, профнепригодна. Просто дай ему понять, как ты нежна и уязвима. Но есть в этом что-то небезопасное. Это же приворот, присуха, тонкий лед. Да и просто пошло, в самом-то деле. Думай, Саша, как можно подействовать на мужчину? Ну конечно, стремление к величию. На это покупаются они все. Мы говорили о будущем, Андрей Евгеньевич. О том, что нет другого будущего, кроме того, что строим мы, большевики. Но знаете, почему его нет? Потому что нет того, кто мог бы его создать. Пока нет. Я открою вам одну тайну. Маркс был прав во многом, но в одном ошибался. Нереальность формирует идеи, а идеи формируют реальность. Только не реальность настоящего, а реальность будущего. Если сейчас появится противостоящая наша идея, появится и альтернативная, назовем это так, будущее. «Заткнись, заткнись, заткнись», – орал голос где-то на краю сознания. Саша с легкостью его приглушила. Щербатов медленно, редко дышал и слушал ее очень внимательно. Саша не думала о том, о чем теперь говорить. Она просто настроилась на лежащего перед ней человека, такого сильного и такого беспомощного. Ее речь была собрана из обрывков его слов, мыслей, чувств. Саша нашла волну, и волна подхватила ее. «Вы говорили о человеческом достоинстве, которое можно обрести, когда занимаешь свое место. Но легко ли человеку обрести свое место в меняющемся мире? Нет большего счастья, чем исполнять свой долг. Но как осознать свой долг среди неопределенности, которую безумцы называют свободой? Продолжайте, не останавливайтесь», – прошептал Щербатов. Саша сосредоточилась на дыхании, сейчас у них было одно дыхание на двоих, и если она собьется, дышать сам он не сможет. Возможно, не сможет дышать и она, слишком тесной стала их связь. Теперь и ее сердце болело и билось неровно, словно она тоже горела в тифозной лихорадке, что так и было в некотором смысле. Не в том ли задача государства, чтоб найти всякому человеку его служение? Слова не имели значения, важно было только продолжать говорить то, что могло удержать его на этом берегу. Россия измучена хаосом и потрясениями. Она ждет того, кто принесет ей умиротворение. Люди и классы перестанут сражаться за свои интересы, потому что всякий сделается частью общего. И тогда над великой Россией взойдет солнце, под которым у каждого будет свое место. Саша не думала, что говорит, и не следила за тем, что происходит вокруг. Удар, выдернувший ее из транса, пришел словно ниоткуда, из пустоты. Били ногой в плечо, пытаясь придавить к полу и не дать ее руке добраться до кобуры. Уклониться Саша не успела, но успела использовать энергию этого удара, чтоб откатиться в сторону. Напали двое. В движении Саша выхватила маузер и разрядила магазин в их сторону. Половина пули ушла в стены, И все же один завопил во всю глотку и рухнул куда-то в сторону двери, а другой, покачнувшись, упал на Сашу сверху. Он был здоровенный детина, и хотя в него вошло две или три пули, кажется, это только разъярило его. Нож из простреленной правой руки он выронил, но левый намертво прижал к полу Сашину ладонь, сжимающую маузер. Не понял, что магазин расстрелян. Саша извивалась, пытаясь ударить его, ступней в голень, коленом в пах, лбом в лицо, но ни один удар не достиг цели. Он был тяжелее и сильнее. Черт, этот пистолет должен спасать ей жизнь, а не стать причиной ее смерти. Обидно, если это цвета сырого мяса лицо, яростный вой и запах севухи из распахнутой глотки станут последним, что она узнает в жизни. Сейчас нападающий догадается, что кисть, сжимающий маузер, руки можно не только придавливать к полу, но и выкрутить, и тогда выстрел. Громила посмотрел на Сашу изумленно, выпустил ее руку, обмяк и навалился на нее всем весом. Струйка крови из его рта вытекла Саше на лицо. «Саша, вы не ранены?» – спросил Щербатов. Саша вывернулась из-под мертвого тела. Несколько секунд они с Щербатовым смотрели друг на друга, тяжело дыша. В руках Щербатова дымился браунинг. Кисть правой руки горела от пульсирующей боли, но все пальцы сгибались как надо. Плечо, на которое пришелся первый удар, онемело, но кое-как двигалось. Саша неуверенно поднялась на ноги, стерла ладонью с лица чужую кровь. Похоже, обошлось ушибами. Ничего, шипя от боли в руке, с грехом пополам вставила запасную обойму. Подошла к первому, еще стонущему, громили и выстрелила ему в затылок. У нападавших даже стволов не было, заточки только. Они были пьяны и явно нацеливались на легкую добычу. Впрочем, легкой добычей она едва и не стала. Не сама она, а ее пистолет, вот что интересовало их. Так все-таки годы кропотливой работы, чтоб превратить их в людей, или достаточно одной обоймы маузера, спросил Щербатов. А вам, я смотрю, лучше, огрызнулась Саша. Только вчера выстиранная гимнастерка перепачкалась кровью. Передумали помирать, сдается мне. Что мне следовало делать? В больницу его отправлять? Да нет, просто зачем же вы сама? Я мог бы. Ну, знаете, чекист из нас двоих пока еще я. Но спасибо вам за этот выстрел. В самом деле, Щербатов, как вы? Не знаю, что вы сделали, но это помогло, отозвался Щербатов. Я благодарен вам, хотя и не понимаю, за что именно. А вот стреляете вы из рук вон плохо. Эх, будь вы у меня в батарее, со стрельбища бы не вылезали. Как вы собираетесь защищать свою революцию, ну или что бы то ни было, если и себя защитить не можете? Саша тяжело привалилась к стене, через боль разминая ушибленную кисть. Пахло кровью и порохом. Этот запах успокаивал. Саша стала вспоминать, что было до того, как сюда вломились грабители. Лучше б ей было не вспоминать. Во рту пересохло, сердце бешено заколотилось где-то в районе горла. Она начала сеанс гипноза и не закончила. Не вывела Щербатова из того состояния, в которое погрузила. Не приказала ему забыть. Это значит, Господи, что это значит? Он так и остался привязанным к тому, о чем она ему говорила. А говорила она: черт, черт, черт. Теперь его, конечно, надо убить. Зачем спасала только? Да, он ничего не сделал, но не ждать же, пока сделает. Да, это ее ошибка, а не его. Что ж, люди гибнут из-за ее ошибок. Не он первый, не он последний. Пристрелите, дело с концом. Все равно вызывать труповозку, так пусть вывезет три трупа за место двух. Кто вообще станет считать? Революция все спишет. Вот только не так это просто. Они с Щербатовым все еще дышали в одном ритме. Саша пошевелила сапогом труп второго нападавшего, того, что придавливал ее к полу. Пуля вошла в его левый бок и вышла из правого. Саша прикинула траекторию от софы, на которой лежал Щербатов. Конечно же, оттуда ему куда проще было бы стрелять нападавшему в спину. Но выпущенная почти в упор пуля прошила бы громилу насквозь и оказалась бы в груди у самой Саши. Потому Щербатов стрелял так, чтоб его пуля прошла в паре дюймов от ее сердца, рискуя промазать, что стало бы верной смертью и для него тоже, не только для нее. Это был бы превосходный выстрел даже для человека, который не испытывал только что проблем с тем, чтоб просто продолжать дышать. Что сказал бы Моисей Соломонович? Он, конечно, сказал бы, как говорят теперь все, что в революции нет места буржуазному представлению о справедливости. Что опасно для революции, то и должно быть уничтожено. Но еще Моисей Соломонович сказал бы, что раз уж она играла с тем, с чем ей играть не следовало, то и отвечать за это следует ей, а не другому человеку. Впрочем, кажется, им теперь обоим предстоит за это отвечать. Щербатов заметил ее смятение, но истрактовал по-своему. «Саша, все закончилось», — сказал он. «Вы не должны». Он не договорил, но она поняла его. Она не должна продолжать убивать, бояться, уходить, все это, и многое еще, чего он не мог произнести, но ему и не нужно было, она понимала и так, лучше, чем ей хотелось бы, понимала. «Все только началось», — резко ответила Саша. «И нет, я должна, а вы должны заснуть, теперь можно. Проснетесь еще слабым, но уже почти здоровым. Насчет этих», — кивнула на тела, — «не беспокойтесь, труповозку я вызову, я должна уйти». Не прощаясь, выскочила за дверь, сбежала по лестнице, словно если она будет идти достаточно быстро, то сможет разорвать нить, которой неосторожно связала себя с этим человеком. Впрочем, если она оперативно исправит свою ошибку, ей даже не придется никому рассказывать про эти сомнительные месмерические опыты. Достаточно, что вступать в Красную армию Щербатов отказался даже тогда, когда альтернативой была смерть от тифа. Но кроме как воевать, он ничего не умеет. Значит, он будет сражаться на чьей стороне, что проще, вместе с труповозкой отправить на Екатерининский расстрельный отряд. Но Саша знала, что никакого расстрельного отряда не будет. Этот человек не совершил никакого преступления и спас ее жизнь, рискуя собственной. Ради революции она могла, пожалуй, переступить через любое из этих обстоятельств, но только не через оба разом. Есть вещи, на которые нельзя идти даже ради революции. Урицкий этому ее учил, в это она верила. Когда Саша вышла на Гороховую, эти мысли мигом вылетели у нее из головы. В здании Петрочек всегда кто-то работал и ночью, но сейчас были освещены все до единого окна. Вокруг дверей, мешая друг другу, строились отряды матросов. Воздух разрывали отрывистые беспорядочные команды. Саша попыталась найти кого-то знакомого, но в мутном свете белой ночи все лица сливались в одно, перекошенное и напряженное. Чекиста Тарновского Саша узнала по уверенной размашистой походке. Побежала за ним, окликнула. Тарновский обернулся к ней, но смотрел сквозь нее. Они работали вместе весь последний год, не раз прикрывали друг другу спину, но сейчас Тарновский будто бы не узнавал ее. Тогда Саша с силой схватила его за плечи, тряхнула, чтоб привлечь наконец внимание. «Что случилось?» — спросила Саша, задыхаясь. «Урицкий», — ответил ей товарищ. «Урицкий убит». Глава 4. Старший следователь Петрочек Александра Гинзбург. Август 1918 года. Вызывали, Глеб Иванович? «Да, товарищ Гинзбург. Сядь». Со смерти Урицкого прошел месяц. За окном ветер гонял по Адмиралтейскому скверу мусор. Кажется, обрывки плакатов. Транспарант, призывающий отдать всю власть советам, перекосился и провис. Глеб Иванович Баки, сменивший Урицкого на его посту и в его кресле, смотрел на Сашу молча, ожидая, что она сама заговорит о том, что беспокоит ее. «Глеб Иванович, если это насчет офицерского заговора в 8-м военкомате, то я все поняла. Мне уже выносили порицание за буржуазный гуманизм, больше такого не повторится. Никаких оправданий там быть не может, все идут в расстрельный список, включая курьеров, я работаю над этим. Но насчет эсеров из наркомпроса, там много ошибок в списках, я проверяю сейчас, чуть не треть фигурантов вообще никакого отношения к ПСР не имела и не могла иметь. Это хорошо, что ты проверяешь», — медленно сказал Баки. «Вдруг там еще не установленные сообщники есть, а список потом на коллегию. И не вздумай кого-то из списка выкинуть, как тогда. Тогда я тебя отстоял перед Москвой, но второй раз не смогу, да и не буду. Список на коллегию уйдет полный, свои соображения напишешь в комментариях, а там товарищи разберутся, оправдываем кого-то или всех пускаем в расход как причастных». Саша коротко кивнула. Прежде ее нередко упрекали в миндальничании с врагами советской власти, в излишней мягкотелости, даже в моральном оппортунизме. Но эти времена ушли в прошлое. Урицкий учил, что лучше отпустить виновного, чем казнить невиновного. Теперь Урицкий был мертв. Саша накрыла ладонью правой руки запястье левой, ощутив прямоугольник циферблата танка. Этот жест придавал ей уверенности. «Ты всегда должна чувствовать время», — сказал ей Урицкий, когда подарил эти часы, и она старалась соответствовать. «Я не за этим вызвал тебя», — сказал Баки, встал из-за стола и подошел к одному из шкафов, чтоб найти нужную папку. Стол Урицкого был вечно завален бумагами, которые Саша, ворча, разбирала каждое утро, чтоб к вечеру обнаружить такой же хаос. При баке же стол был неизменно чист, как казарменный плац, но шкафы для новых папок с делами заняли все пространство вдоль стен. Урицкий был противником смертной казни, но именно его убийство открыло эпоху террора. Расстреливали теперь не только тех, кто что-то делал против власти советов, но тех, кто был потенциальной угрозой. Дела в кабинете начальника Петрочек теперь содержались в безупречном порядке, и их стало много, очень много. Саша знала, что пыли на них нет, пыль просто не успевала оседать, вопросы решались быстро. И все же ей было тяжело дышать здесь. На стене теперь висели портреты товарищей Ленина и Троцкого. Урицкий Владимира Ильича уважал за революционную деятельность, а с Троцким и вовсе приятельствовал на коротке. Моисею Соломоновичу и в голову не приходило украшать свой кабинет портретами, эти деятели существовали для него как живые люди, а не как застывшие символы. Бакиже был более консервативен. Глеб Иванович нашел нужную папку, но не сел в свое кресло, а остался стоять. Теперь большинство советских служащих носило разной степени потертости военную форму без погон или вовсе что попало. Бакиже признавал только костюмы тройки, накрахмаленные сорочки и лакированные штиблеты. Он умудрялся выглядеть каждый день элегантно, словно заведовал дипломатической службой, а не расстрельным подвалом. «Это списки обвиняемых, которые ты вчера подала на коллегию», — сказал Баки, глядя на Сашу сверху вниз. «Верно. Что с ними не так?» — я отметил галочками ряд фамилий. «В первичных материалах их не было. Как они попали в списки? Из показаний свидетелей и других обвиняемых. Глеб Иванович, посмотрите дальше в папке, там протоколы все подшиты. Протоколы я видел. Оформлены они правильно. Мой вопрос в другом. Как ты добилась этих показаний?» Саша не нашла, что ответить. Глаза Баки осузились. «Ты что, пытаешь людей, Гинзбург? Ты, ученица Урицкого? Ты ведь знаешь, что такие методы недостойны чекиста. Разумеется, я пальцем никого не трогаю, мы же не на фронте. Запугиваю, да, когда так нужно. На этом все, все?» Саша вздохнула. «Бывает, что люди сами хотят признаться, назвать фамилии, освободиться от этого груза. Я настраиваюсь на людей и чувствую такие вещи. Иногда немного подталкиваю их. С теми, кто действительно не хочет говорить, это не работает. С теми же, кто колеблется, довольно часто». «Ясно», — Баки скривил тонкие губы. «Потому-то матросики зовут тебя за глаза ведьмой. Суеверия и предрассудки. Месмеризм – это современный научный метод. Современный метод. Так я и думал. Ты из тех, кто представления не имеет о том, с какими вещами имеет дело. Знаешь историю об ученике-чародея, призвавшем силу, с которой не мог совладать?» «Такое однажды было», — тихо сказала Саша. «Я пыталась вернуть к жизни умирающего. Его я, должно быть, спасла, но контроль над собой потеряла. Вот видишь», — Баки смягчился. «Были какие-то последствия, резкие перепады настроения, навязчивые идеи, галлюцинации, только сны. Я плохо помню их, но они очень яркие и они такие, каких у меня не должно быть. Эротические сны? Нет-нет», — Сашу кинула в краску. «Ничего такого. Во снах мы только беседуем. Расслабленно беседуем, совсем по-дружески. С человеком, который не может быть мне другом. Но ты продолжаешь практиковать методы, сути которых не понимаешь». «Я думала, что я понимаю. Расскажите мне, Глеб Иванович. А вас говорят, что вы здорово разбираетесь в таких вещах». Баки заходил по кабинету. «В том, что ты называешь месмеризмом, нет ничего современного, но и ничего мистического или сверхъестественного тоже нет. Это явление столь же древнее, как и само человечество. Есть теория, что те ранние сообщества, где люди практиковали подобные вещи, получили эволюционное преимущество перед прочими. Когда никакой другой медицины нет, лучше уж человеку верить, что нечто может ему помочь, чем оставаться вовсе без всякой надежды на помощь. Потом социальная жизнь усложнилась. Где-то подобные явления легли в основу религий разного рода, где-то стали маргинальными полузапретными практиками. В народе их называют ведовством, в христианстве – прозорливостью или молитвенным даром, в декадентских салонах – гипнозом. Впрочем, эти вещи распространены шире, чем принято считать. В трансовое состояние, когда человек становится ведомым и внушаемым, погружают и церковная служба с ее речитативами, и народные песни с их ритмами, и выступление по-настоящему хорошего оратора, умеющего чувствовать аудиторию. Мы сталкиваемся с такого рода явлениями каждый день, а вот применять их осознанно умеют немногие. Верно ли, что такие вещи воздействуют на тех только, кто верит в них. Это непростой вопрос. Баки вернулся в свое кресло, рассеянно постучал по столу украшенными перстнями пальцами. Ты ведь не спрашивала тех, кого гипнотизировала, верят ли они в гипноз. Но раз у тебя что-то получается, значит, ты производишь на них впечатление человека, способного получить над ними власть. Им даже не нужно выводить это впечатление на уровень сознания. Хотя и слухи здесь работают на тебя. Ты, должно быть, уже заметила, что на одних людей воздействовать легко, на других труднее, на третьих не получается вовсе. Связано ли это с их скепсисом, мы не знаем, поскольку люди врут не только следователям, но и самим себе, особенно в вопросах веры. Один священник как-то признался мне, что сам в глубине души не знает, верит ли он в Бога. Есть люди, считающие, что их неверие защищает их от подобного рода воздействий. Но не является ли такое убеждение своего рода верой? Имеет значение, чтоб ты сама твердо знала, что именно ты делаешь. Знала, а не верила или смутно ощущала. Тогда едва ли важно, во что верит или не верит другая сторона. Возможно ли полностью управлять другим человеком? Спросила Саша. Так вот что тебе нужно, Гинзбург. Баки скривил губы. Я-то полагал, ты из другого теста. Ищешь дешевый способ получить власть? Знала бы ты, насколько не одиноко в этом. Да, ответила Саша. И нет, это сложнее. И что же такого сложного? Позволь полюбопытствовать. Саша поколебалась. Эту часть ее жизни мало кто знал. В Петрограде, один Урицкий. Теперь, значит, никто не знал. Баки, конечно же, никогда не станет для нее тем, кем был Урицкий. Но если ты не можешь доверять своему начальнику, есть ли вообще смысл в твоей работе? Вы знаете из досье, что Александра, не мое настоящее имя, решилась Саша. Я приняла его при крещении, чтоб выбраться из черты оседлости. Но Юдифью тоже изначально звали не меня. Это имя досталось мне от сестры после ее смерти. Это ведь она рассказала мне о врагах еврейского народа, не только еврейского, вообще простого народа. И что когда нет превосходства в военной силе, нужно стать очень умной, чтоб войти к ним в доверие и уничтожить их. Она бы справилась. Она была в точности как библейская Юдифь. Мудро и очень красиво. А я только и умела, что драться, и то недостаточно хорошо, как оказалось. Я была крепче, я должна была ее защитить, но не смогла. Когда Юдифь убили, а наш дом сожгли, так случилось, что мое имя попало в списки погибших вместо ее имени. Следствие велось довольно небрежно, как всегда после погромов. Я даже не сразу заметила, что живу под ее именем. Это был знак, что я, такая во всем ординарная, должна исполнить то, к чему стремилась она. И раз сделаться красавицей я не могу, попробовала хотя бы стать умной. С грехом пополам сдала экстерном курс гимназии. Было трудно, и я быстро поняла, что в среде наших врагов никого этим не удивишь. Нужно было что-то другое. И когда я прочитала в журнале про животный магнетизм и гипноз, сразу поняла, что должна оказаться способной к этому. Всеми правдами и неправдами напросилась в месмерический салон. На меня там сперва смотрели как на грязь под ногами, провинциальная еврейка, а туда же. Но я точно знала, что у меня все получится, иначе просто быть не могло. С первой попытки ввела в транс добровольца, заставила его плакать и говорить вслух то, что лежало у него на сердце. С тех пор меня звали наперебой в такие места. Это трогательная история, но глупая. С тех-то пор ты и возомнила, будто можешь все. Саша пожала плечами. Чтоб управлять другим человеком, сказал Баки, нужно прежде всего управлять собой. Потому что на кого бы ты ни воздействовала, в первую очередь ты воздействуешь на саму себя. Управлять собой учат не салонные фокусы, а суровые жизненные испытания. Саша вздохнула. Что, не этого ожидала, Гинзбург? Усмехнулся Баки. На тайное знание рассчитывала, посвящение, ритуалы, прочая чепуха из бульварных романов, в городе говорят, Саша чуть покраснела, разное. А вас, ритуальные оргии, призывы демонических сил, вы не думайте, я же по работе должна быть в курсе слухов. Ну к чему тебе оргии? Баки засмеялся. Куда тебе демонические силы? Ты и со своими-то силами совладать не можешь. Все дозволено, но не все на пользу. Пока выучи намертво одно, никогда не пытайся воздействовать на тех, кто дорог тебе. Потому что мы пока мало знаем о том, как человек устроен. Почему иногда мы находим в себе силы бороться в самых отчаянных ситуациях, а иногда погружаемся в пучину меланхолии без видимой причины? Месмерическое воздействие, Вещь грубая и может что-то в человеке сдвинуть. Неизвестно, исправится ли такое нарушение само со временем. Это относится к обеим сторонам, но свои риски ты берешь на себя. Потому что месмерическая связь работает в обе стороны. Открывая другого, ты открываешься сама, хотя мало кто сможет этим воспользоваться. Готова ли ты ставить под удар другого человека? Это надо в каждом случае решать. «Вы хотите, чтобы я прекратила применять месмеризм на допросах?» – спросила Саша. «Отчего же?» – Баки приподнял бровь. «Этого я не приказывал. Все, что служит революции, благо, а твои методы, при всем твоем невежестве, работают. Хотя ответственность за все, что ты делаешь, на тебе. Впрочем, ответственность за все, чего ты не делаешь для революции, точно так же на тебе. Иди, работай». Саша встала, чтоб уйти, бросила взгляд за окно. На Адмиралтейском проспекте две исхудавшие клячи тянули перегруженную повозку. Разгрузка подвала дома на Гороховой происходила теперь каждый день. Колеса увязали в покрывающий проспект грязи. Саша развернулась и снова села напротив Баке. «У меня еще один вопрос, Глеб Иванович. Мои рапорты о переводе на фронт на должность комиссара, вы хотя бы читаете их? Да ты представляешь себе, что такое фронт, Гинзбург? Я даже не про вражеские пули, они, допустим, свистят и здесь. Но что такое днями, неделями ехать в теплушке, которая, вопреки названию, не протапливается, так что чай замерзает в стакане, когда нет другой еды, кроме мороженого мяса убитых лошадей, грязь, голод, понос, вши? Ты забудешь, как выглядит нормальная постель, а что казаки вытворяют с пленными комиссарами, с бабами особенно, тебе рассказать? Это все риторические вопросы, товарищ Баки». Саша смотрела своему начальнику прямо в глаза. «Я повторяю свою просьбу о переводе на фронт. Ты знаешь, что нам отчаянно не хватает людей, тех, кому мы можем доверять, и при этом они были бы способны хотя бы составить протокол. А из тебя вышел вполне приличный следователь, Гинзбург. Ты умеешь работать и с людьми, и с документами. В тебе нет ни интеллигентской бесхребетности, не излишней жестокости. Тебе недостает юридического образования и жизненного опыта. Ты ошибаешься и делаешь глупости. Но в твоей преданности делу революции я уверен, поэтому ты нужна здесь. А каким комиссаром ты будешь? Допустим, марксистскую теорию ты знаешь, но на фронте воюют не теориями. Ты представления не имеешь об армии, ее структуре, обыкновениях, бытии и взаимоотношениях. Думаешь, тебе там поможет твой месмеризм? Ты можешь сколько угодно считать народные представления о колдовстве суевериями, но там тебе придется столкнуться с ними лицом к лицу, а ведьм не любит. В конце концов, то, что ты женщина, не имеет особого значения только здесь, в Петрограде. Фронт же полон одичавших и ожесточившихся за годы войны мужчин. Сможешь ли ты заставить их себя уважать? Среди наших товарищей фронтовиков хватает, и любой из них справится с этой работой лучше тебя. Почему я должен тебя отпускать? Скажи мне правду, и я подумаю. Ты ведь понимаешь, что приносишь революции больше пользы здесь. Саша на несколько секунд закрыла лицо ладонями, потерла виски, вдохнула, выдохнула. Да, ответила она наконец, и нет, у меня эгоистические мотивы, Глеб Иванович. Я знаю, что моя работа здесь нужна для революции, для будущего. Но ведь и я, часть революции, часть будущего. А эта работа меняет меня, и мне не нравятся эти перемены. В этом деле, Саша кивнула на все еще лежащую на столе папку, вчера было на две фамилии больше. Я поняла ошибку, когда список уже пора было сдавать на коллегию. Вызвала повторно свидетеля, переоформила протоколы. И все это время я ненавидела двоих людей, которые чуть было не погибли из-за моей небрежности. Я понимала, что могла б не исправлять ничего, и никто бы не заметил, и что однажды, возможно, я перестану такое исправлять. Это была обыденная мысль, понимаете, Глеб Иванович? Меня чертовски перепугала ее обыденность. И я думаю, что буду хорошим комиссаром, потому что я верю, жертвы, которые мы приносим теперь, они необходимы ради будущего счастья всего человечества. А если я останусь здесь, я перестану в это верить и не смогу уже стать никем. Я выслушал тебя, Гинзбург, ответил Баки, и Саша вдруг поняла, почему он старается выглядеть каждый день элегантным и подтянутым. Это скрывает, насколько он изможден. У тебя действительно эгоистичные мотивы. Ты нужна революции здесь, ты нужна мне здесь. Но я понимаю, видишь, я не так эгоистичен, как ты. Теперь ступай, я посмотрю, что можно сделать с твоим рапортом. Глава 5. Полковник добровольческой армии Андрей Щербатов. Октябрь 1918 года. Щербатов ожидал хотя бы какой-то конспирации, но невысокий шофер в кожанке подошел к нему через покрытую обледеневшей грязью платформу прямо на глазах у сошедших с поезда пассажиров и женщин, торгующих снедью. Агентов ВЧК на вокзале на первый взгляд не было видно, но тут никогда нельзя судить с уверенностью. «Вы, значит, Андрей Евгеньевич?» – спросил шофер. Щербатов медленно кивнул. Одет он был в штатское, так что, по всей видимости, у шофера имелся его словесный портрет. «Пройдемте, автомобиль ждет». Возможно, полное отсутствие конспирации было хорошим знаком, Князев не считал нужным скрывать, с кем встречается и, следовательно, уже наполовину принял решение. «Пожалуйте», шофер, молодцевато расправив плечи, распахнул дверцу Форда Т. «Лизи, как изволите видеть». Этот стремительно набирающий популярность автомобиль называли по распространенной в Америке кличке «лошадей», подразумевая, что совсем скоро такая стальная лошадка придет на смену живой силе в каждом хозяйстве. «Хорошо», — сказал Щербатов. «Поехали». Поездка в 51-й полк была, безусловно, авантюрой. Полк, расквартированный в Пскове, формально до сих пор числился в составе РК. Но агентурные данные, подтверждаемые слухами, сообщали о ряде конфликтов командования полка с большевистским руководством Красной Армии. Сейчас полк фактически был отрезан от снабжения. Командира полка, ныне краскома, а прежде штабс-капитана Князева, Щербатов знал хорошо. Этот сильный и гордый человек, анархист по убеждениям, не станет долго плясать под комиссарскую дудку. Переход частей целиком на сторону противника по меркам гражданской войны не был такой уже редкостью, ведь воюющие стороны не были размежеваны ни языком, ни, как правило, национальностью. Они принадлежали к одному народу и совсем недавно, к одному государству. Большинство полков РК носили цветистые названия, Князев же оставил за 51-м номер, под которым полк числился в Российской императорской армии. Не от того, что в Красной армии были 49-й и 52-й полки, их не было. Князев демонстративно, вопреки революционной моде, сохранял связь своего подразделения с прошлым, и это внушало Щербатову определенные надежды. Штаб полка располагался в бывшем купеческом особняке, обнесенном каменным забором. Караул был выставлен согласно уставу. У некоторых из снующих по двору солдат на папахе были кое-как нашиты красные ленточки, но большинство вовсе не носило никакой символики. У многих шинелей на плечах можно было рассмотреть участки невыцветшей ткани там, где недавно еще были пришиты погоны. Шофер провел Щербатова в особняк, в гостиную. Рыжий парень старательно тер щеткой угол каминной решетки. На фоне заброшенности и запустения, царивших в комнате, эта деятельность не выглядела осмысленной. «Что, командир, Ликса?» — хмуро спросил шофер. «Проверю сейчас». Парень отложил щетку и вышел в дверь в глубине комнаты. Щербатов сел, стараясь не запачкать сюртука, покрытую жирными разводами, столешницу. Риск, сопряженный с этой встречей, мог оказаться неоправданным. Своей жизни Щербатову было не жаль, но следовало ехать напрямую в Омск. Установление связи добровольческой армии и сибирского штаба оставалось вопросом первостепенной важности для будущего белого движения. Почти так же, как судьба Отечества, Щербатова беспокоила, что станется с его двоюродной сестрой Верой, если он не приедет в Омск. Там они договорились встретиться. Вера приходилась Щербатову кузиной, но выросли они вместе и были ближе, чем многие родные братья и сестры. И все же Щербатов решился посетить 51-й полк РК. Конечно, Псковскому корпусу Белой армии чрезвычайно нужно подкрепление, но дело не только в этом. Для Щербатова было важно, чтоб Князев сражался на его стороне. На фронте они с Федором успели стать не то что друзьями, боевыми товарищами, как бы ни опошлили теперь большевики это прекрасное слово. Если все покрыты окопной грязью, различия между людьми, определяемые происхождением, стираются. В хаосе 1917 года, когда власть перешла к солдатским комитетам и никто не слушал бестолковые вопли комиссаров Временного правительства, только Князев удержал 51-й полк от сползания в безначалье и безнаказанность. Популярный у солдат батальонный командир по сути стал устанавливать порядки во всем полку. Даже низшие чины соседних частей, и среди них батарея Щербатова, прислушивались к Князеву. Кругом шло повальное дезертирство, но из 51-го не сбежал почти никто. Напротив, солдаты сами приходили и просились под начало Князева, сказываясь отбившимися от своих частей, и шли в атаку по его приказу. Выслужившийся из крестьян штабс-капитан быстро стал легендой фронта, настоящим народным вождем. Полковые офицеры смотрели на него косо, но по крайней мере все остались живы даже тогда, когда в других частях вовсю шли самочинные расправы над командным составом. Первый и главный толчок к развалу армии дал злополучный приказ номер один. Щербатов навсегда запомнил 2 марта, день, когда армию принесли в жертву революции. Утром 2 марта Щербатов объявил исполнение приговора проворовавшемуся конюху. Овса завезли недостаточно, начался падеж лошадей, а их и так не хватало отчаянно, солдаты уже сами впрягались в повозки с орудиями, а этот пройдоха выменивал овес на табак и сахар. По законам военного времени вора полагалось отдать под трибунал, что автоматически означало расстрел. Щербатову было жаль убивать беднягу, однако преступление требовало наказания, и Щербатов приказал высечь виновного кнутом перед строем.